Василий Панфилов. Дипломная работа. Пролог. Это решительно невыносимо. Энергически сказала Анна Ивановна, рваными движениями обмахиваясь веером. Полное ее лицо, со следами былой привлекательности, преисполнено страдальческим негодованием, а округлые подбородки желейно подрагивают при каждом слове. Этот, она поджала куриной гуской крашеные кармином подвядшие губы, явственно и очень выразительно сдержав крепкое словцо, «Enfant terrible», персонаж дурно пахнущего анекдота, стал настоящей занозой. Галидева снова поджала губы и этак повела полными, несколько даже заплывшими плечами, что все присутствующие без лишних слов поняли, что заноза эта торчит в филейной части Российской империи, пусть даже и метафорически. «Полно, душенька», нервно прервала ее владелица дома, не желая обсуждать человека, ставшего в Российской империи притчей во языцах и одновременно персоной нон-грата для людей, блюдущих политическую девственность. Сухое, несколько щучье лицо немолодой хозяйки салона покраснело и пошло белыми пятнами, выдавая решительное нежелание к продолжению разговора. Одна из немногих, она сохранила, некоторым образом, нейтралитет салона, оставшись крохотным островком, на котором могли встречаться люди взглядов, равно охранительских и либеральных. Однако же несносная Анна Ивановна, презрев законы гостеприимства, решительно не унималась, зарабатывая себе политический капитал, а хозяйке салона неприходящую головную боль. «Мальчишка», — выплюнула Галидева, и на краснеющем лице ее начали проступать капельки пота сквозь крупные поры, пащинок помоечный. «Ну кто в здравом уме поверит, что этот?» Веер закрылся с легким стуком, и снова энергические взмахи, разгоняющие прохладный майский ветерок, залетающий в окна московского особняка. В просторной гостиной нет, не весь свет Москвы, но люди, некоторым образом влиятельные, и даже причастные ДОС, в чинах, с орденами, при уважении. И какая-то Галидева, поджав губы, хозяйка салона пообещала себе никогда больше, но вечер решительно испорчен. Разговоры стремительным образом политизировались, и гости, хотя и соблюдая некоторым образом разумную осторожность, показывали свою причастность к тому или иному лагерю. А всего-то, несколько случайных слов и одна несдержанная особа. «Дамы, господа», натужно улыбаясь, хозяйка салона попыталась перехватить инициативу. «А давайте поиграем в фанты». Нехотя, но спорщики вспомнили таки об этикете, и обсуждение прервалось, но нет-нет, а мелькало на грани слышимости. «Мужицкое государство», Феп Ильич, абсурд. Как есть абсурд, но кто-то ведь за ним стоит. Вечер шел своим чередом, но в веселье собравшихся чувствовалась некоторая натуга. Былые, пусть даже не приятели, но люди светские, мастерски избегающие лишней политики, на миг сбросили маски, обнажив самое сокровенное, и чувствуя себя потому, решительно неловко. Неловкость эта, с тонким запахом подгорающего на костре таза с вареньем, пропитывала потихонечку просторную гостиную, окутывая собравшихся сладковатым дымком и принося понимание, так, как раньше, уже не будет. Былая непринужденность ушла прошлое, как далекие дни беззаботного детства, о котором вспоминается хотя и ностальгически, но и с оттенком неловкости. Прошлое не вернуть. Едва май перевалил за половину, походным маршем потянулись в Красное Село кавалерийские полки. Горела на солнце начищенная медь, играли трубачи, и обыватели, щурясь, провожали глазами молодцеватых вояк. Экие молодцы! Крякали деды, а молодки стыдливо опускали глаза, встречаясь с охальными взглядами бравых вояк. Так было раньше. В 1901 году на гвардию часто смотрели иначе, хмуро и неприветливо, а иногда и, будто через прицел. Сделав привал возле Ульяновки, конная гвардия поселилась вдоль высокого берега Дудерговки, в районе Павловской Слободы, поближе к Петербургу. Несколько дней на обустройство, и на военном поле начались традиционные учения. Тысячи, а иногда и десятки тысяч солдат одновременно, конных и пеших, совершали на поле сложные перестроения под неизменную музыку полковых оркестров. Порой полки сближались, и звуки полковых маршей, смешиваясь, давали ужасную какофонию, никого, впрочем, не смущающую. Бесконечные марши, парады, вытягивающиеся в бесконечную нить шеренги войск, и геометрически правильные построения, движения, доведенные до полного автоматизма, с самыми пристальным и пристрастным вниманием к внешней стороне военного дела, десятилетиями отрабатываются одни и те же перестроения, эволюции и атаки. Считается, что это развивает у офицеров дисциплину, внимание и глазомер, а инициатива и самостоятельность должна проявляться только после соответствующего о том приказа. Тренировки в стрельбе как из артиллерийских орудий, так и стрелкового оружия, проходят отдельно и столь же формально. Пехота стреляет залпами, и более всего ценятся не меткие попадания, а единовременность. Конная артиллерия лихо выезжает на передний край, на виду у назначенного неприятеля, становясь не просто на открытые позиции, но и на гребне пригорков. В завершении военной учебы провели большие корпусные маневры с участием всей гвардейской кавалерии. Покинув Красносельский лагерь с наивозможно бравым видом, гвардия, согласно легенде, отправилась отражать нападение гипотетического неприятеля со стороны Нарвы. За корпусными маневрами последовал смотр, затем итоговый маневр на военном поле, а после кавалерийские полки прошлись галопом по полю, преодолевая специально выстроенные препятствия. Гвоздь парада – атака кавалерии. По приказу императора, конвойные трубачи сыграли сигнал «карьер», и вся бывшая на поле конница, возглавляемая великим князем Николаем Николаевичем, галопом понеслась на Николая II и Вильгельма. Картина жуткая и величественная. Остановившись в нескольких шагах от императоров, Николай Николаевич скомандовал «стой, равняйсь», и вся масса конницы остановилась в один миг. Николай Николаевич пил одну рюмку за другой, не пьянее и только темнее лицом да страшно скрежеща зубами. «Бэдзынь!» Разлетелась рюмка хрустальной шрапнелью, а невозмутимый служитель офицерского собрания Преображенского полка и глазом не моргнул, новую на серебряном подносе протягивает, запотевшую, налитую аккурат в плепорцию. И снова, бэдзынь, и рука в кулак сжимается, до бела, до хруста костей, будто смыкаясь на вражьем горле. Не хуже, заходясь от ненависти, задохнулся словами великий князь, втянув воздух со всхлипом и невидящими глазами глядя в пустоту. Не хуже первого сарматского, только опыта не достает. «Мы, кайзер», — прошипел он змеей и рванул воротник, наливаясь кровью. «А ведь с этим надо что-то делать, господа», — мертвенным голосом сказал один из офицеров. «Все эти мизерабли один, взлетевшие наверх посредством нечистого, порочат саму». Запнувшись, он потерял мысль, да так и не нашел. Однако же в гвардии с того дня глухой ропот на все это мужичье сменился невнятной пока, но злой и жестокой решимостью. Потому что, ну в самом деле, господа, невозможно терпеть. Глава 1. Вынырнув, я ухватился левой рукой за просмоленный борт баркаса, проведя правой по волосам и лицу, стряхивая стекающую соленую влагу. Да погодь, отмахиваюсь от Саньки с его непрошенным помоганием, и шапаныряю. Так только передых небольшой. Эк тебя разобрало, хмыкнул брат, свешиваясь с развалистого низкого борта над морской зыбью и разглядывая ползающих по дну членистоногих тварей. Не отвечая ему, потянулся всем телом, и не отцепляясь от борта, вытянулся стрункой на поверхности воды. В голове нет никаких мыслей, даже и самых ленивых, только безмятежный покой, счастье и смутные образы чего-то неведомого, но очень и очень хорошего. Отпуск. Вырвались из-под Парижа всего-то на несколько дней, и божечки, какое же это счастье. Никто не дудит в уши, не требуется ничего срочно решать, думать, планировать, отвечать. Все-таки рановато я на самые верха влез, ноша не для неокрепшего хребта. Но вышло как вышло, чего уж тепереча. Прогнав ненужные мысли, снова ныряю и скольжу под водой, пока в груди не заканчивается воздух, а потом еще и еще с неизбывным восторгом наблюдая за бытием жителей морского дна. Эфу, отфыркиваюсь, вынырнув в десятки сажен над баркаса, отдыхиваюсь малости воплю пронзительно. Ай дайте в пятнашки. Короткая заминка, и Санька, скинув белую просоленную рубаху, шумно сиганул в воду, а за ним Тома, Илья с Адамусем и Корнелиус. И где тот мальчишка, что сцелся от самой близости большой воды? Скажешь кому, так не поверит даже и те учильщики херовы. Вон, чисто дельфин голожопый, будто и родился на море, с жабрами притом. Этьен Марселец, а и то кракозябра инвалидная по сравнению с Санькой. Наплававшись до одури, нахлебавшись соленой воды чуть ли даже и не через задницу, влезли наконец на баркас, не обращая внимания на ухмылочки капитана. Айто, обращать на каждого внимание, да объяснялки объяснять языка и терпежу не хватит. Отпуск у нас. Небось, если бы сам провел этак с полгодика, почихнув над бумагами, да с нашей ответственностью, так а, да что там говорить, пусть хоть обухмыляется, морда небритая. Рубаху натяни, забубнил Санька заботливо, тут же запутавшись в вороте, не то облезешь, я вот уже малость подгорел. Агась, накидываю просторную одежку сильно на вырост и растягиваюсь под полотном, натянутым над баркасом. В Марселе уже лето, несмотря на весну по календарю, а денек чудо. Водичка еще не так, чтобы и вовсе уж теплая, ну так нам, северянам, самое то. Не жарко еще, ветра почти нет, и солнечные зайчики прыгают на морской зыби, играясь в классики. Тома сидит рядышком, с видом настолько самодовольным, что хочется сделать что-нибудь пакостное, но лень, да и пусть. Вытащил нас марселец в родной город, и пусть в первую голову для своих целей, с родней там повидаться, перед друзьями и недругами детскими похвастаться, что ж плохого-то, я вот перерос гармошку да сапоги лаковые, а нет-нет, да и мелькнет иногда что-то этакое смутное, сам толком не понимаю, но вот ей-ей, жалко молись, что так и не прошелся, и вижу ведь, что куда как больше достиг, а нет, не то, школа, помощь землякам с переездом, это все да, а вот сапог и гармошки, да вовремя, не было, не то чтобы и грызет, но чешется порой, энда, отлежавшись, без особой охоты надулись водой, оно вроде как и не сильно хотца, но по Одессе знаю уже, что, надо, удара солнечного, может и не будет, а тошнотики легкие, запросто, потом прямо на судне ели молодой сыр со свежим хлебом и копченой рыбой, да с лучком, чесночком и разбавленным вином прошлого урожая. Лепота. Разнежившись и набив брюхо до выпеченного барабана, я с сонной ленью смотрел, как Адамус с Корнелиусом делит забортный ящик со стеклянным дном, наблюдая за морскими гадами. Стоим на мелководье, вода чистая, и так вот, когда не мешают рябь и солнечные блики, видно очень хорошо. Естествоиспытатели, эти, Тома наблюдал за ними снисходительно, ровно как они за гадами, и выбрав момент, когда Адамус с Корнелиусом перестали наконец пхаться, вытащил дыхательный аппарат Флюсса 2 с видом доброго волшебника. «Ити!» — выдохнул Адамус восхищенно, разом ухватив суть как опытный механик и человек, помотавшийся по свету. «Ну-ка, погодь!» — осадил его Санька. «Руки! Руки! Кому я сказал? Дай человеку объяснить, куда поперек лезешь!» «А ну да, Ивашкевич!» — хмыкнув смущенно, даже убрал руки за спину, залев ушами. «Тома!» как и полагается человеку, некоторым образом причастному к великому племени инженеров, подробно объяснил, что, как и чего, ну ни в коем случае. «Ага, ага», — кивал Адамус, сглатывая и косясь на нас с такой мольбой, что допусть его, успеем еще напробоваться. Несмотря на все свои хотения и порывы, Литвин понимает за технику безопасности, плавая только возле баркаса и так, чтоб если вдруг что, так и сразу. Мы с не меньшим интересом наблюдаем за его лягушачьими дрыганьями, живо и со смухуёчками обсуждая оные. Даже и капитан, презрев свои фанаберии, устроился, как бы невзначай, наперекур с того самого, нужного борта, косясь одним глазом в воду. Наконец, покосившись нетерпеливо на вытащенные часы, Санька постучал по железному котлу, зачем-то опустив его край в море. Вид нарочито деловитый, то бишь человек не просто торопит, желая поиграть в свою очередь, а сугубо по делу и вообще переживает, ибо, а вдруг, ох ты ж боже, только и сказал Адамус, будучи вытащенным на баркас, там так, он все разводил руками и пучил глаза, пытаясь выразить невыразимое, но мы, поняли, капитан, какой-то там очень дальний и непрямой родич Тома, и то весь задумался, пытаясь, наверное, переложить в заскорузлой голове пользу от этой игрушки сугубо для себя, я... Как и положено командиру в таком развлекательном деле, нырял самый последний, слыша свое сиплое дыхание, скользил под водой, дыша невкусным воздухом, и как-то все было неправильно, здорово, не совсем искренне сказал Этьену, снимая маску, но в голове уже крутилось всякое, не знаю пока, как именно, но точно знаю, можно лучше, не было единения со стихией, как в воздухе, и вообще, сильно не факт, что в прошлой жизни я как-то причащался моря и дайвинга, ага, его самого, но все равно, в голове начало вертеться изобретательство, видимость плохая, и вообще, как-то интересно это совмещается, морская авиация, которой пока нет, с аппаратами для подводного дыхания, которые как бы тоже, хм, не знаю пока, как именно, но на всякий случай, сделаю вид совершенно незаинтересованный, вот чует моя чуйка, что здесь должна быть секретность больше меня самого. Вечером, сидя под навесом, болтали о всяком и никогда о работе, косясь одним глазом на рыбаков, взявшихся творить для нас настоящий марсельский буйбис. Тот, кто внутри кивает одобрительно, видя костистую рыбку раскос, необходимую для навара, морских коньков, крылатку, зебру и прочие аутентичные компоненты, без обману. Пахнет все сильнее и вкуснее. Вот уже один из рыбаков застучал по котлу, созывая на обед. Ели все вместе, не слишком соблюдая этикет, перешучиваясь и причавкивая. Как раньше, как когда-то в Одессе, с поправкой на колорит. Если не знать, что простых людей среди них нет. Вон тот босоногий сивоусый усач, подмигивающий и травящий сальные анекдоты, один из заместителей мэра, а упитанный крепыш папаша Жуна, известный, но хрен докажете, контрабандист. Но, никаких разговоров о делах, хоть так, не знаю, что и делать, делился проблемами Матвеев, прибывший в Ле-Бурже сразу после нашего прилета из Марселя. Хуч-плач, оглоблей скоро офицерье гонять буду, ей-ей, да вон, командир мотнул головой, хоть у Анатолия спроси, уж на что человек выдержанный, а и то звереть начал. Евграф Ильич несколько утрирует ситуацию, блеснул пенсне Луначарский, но ситуация и правда нездоровая. Право слово, какая-то дурная самодеятельная театральщина, оторопь берет иногда, настолько все странно и мстюны. Прикусив пустую трубку, рявкнул Матвеев, перебивая моего помощника, а что, так и есть, разобиделись вон на все, по их мнению плохое и этот как там бишь, крестовый поход, подсказал Толик, а он самый, благодарно кивнул военный атташе, ходят и ходят тьфу, и главное, это самодеятельность, перемкнуло что-то в головенках, набряли ненных на прямой пробор, так что я даже и просчитать не возьмусь, как и когда оно выстрелит, выстрелит, это не так уж и, начал было я, прикидывая ситуацию. Образно, рявкнул командир, этих, с голубыми кровями, будто под хвостом на скипидарили, глаза выпученные и вою много, а что, как, где, Матвеев раздраженно пожал плечами и крепче вцепился зубами в изрядно погрызенный мундштук, ага, сказал я озадаченно, переглядываясь с Санькой, то есть хоть стрельба, хоть провокация, а хоть бы вообще что угодно, угу, промычал командир, русские кантоны и же с ними, как образ врага, пояснил спокойно Анатолий, это уже идеология, еще не государственная, но поощряемая властями, а Егор де-факто, враг номер один, ебическая сила, выдохнул Санька, эпическая, вопросительно поправил Луначарский, не тая улыбку, признавая таланты чижа, он все пчится сделать из него человека интеллигентного, но это же Санька, мне даже интересно, кто там кого в этой битве интеллигентской придури и деревенского невежества переборет. Брат не дурак, но иногда баранится просто потому что, не, мотанул головой брат, ебическое, во-во, кивнул командир, выдрать с корнем эту заразу, ликвидировав кого-то одного, хер выйдет, а может, Санька замер с усликом, не сразу отмерев, не будем резать хвост по частям, а, видя наше непонимание, он зачастил, навстречу ударим, Егор, ты сам ведь говорил, что Париж в настоящее время исчерпал себе, а, если уж лезут сами, то может, сыграем мал-мала в поддавки, и прогнемся там и тогда, где нам и надо. Ага, подскочив, я зашагал по кабинету, то бишь играем в поддавки так, что меня как бы выпихивают из Парижа или вообще в глушь. В глушь закивал Матвеев, знакомый с моими планами и хотелками, но формально. Как его, чтобы все понимали, что если формально ты где-то что-то, то виноваты не ты, а эти голубых кровей. Обидочка, чтоб у добрых французов осталось, на недобрых царевых выкормышей, а к тебе, полное сочувствие и понимание, а потянем, интересуюсь у военного атташе, угум, сжав трубку, он кивает болванчиком, легко, они же дуриком не так, чтобы агенты или что, а так вовка в голове и высокие идеалы самодержавия и крепостничества, сколько их, белой кости, в Париже, не одна тысяча, так, поболее 10, отвечаю уверенно, и это если совсем белый, с разночинцами так и за 20 будет, мне кажется, неужто из этих тысяч нужных нам дуриков не подберем, вдохновляется моими словами командир, недооценка противника, начал занудно Анатолий, оцениваем мы их как должно, отмахнулся Матвеев, не боись, страховка с подстраховкой и планы на все случаи составим, мы ж Егора не как живца, а как бы, чем ждать и терпеть, подготовим несколько этих сценариев, и по надобности и сыграем, а, глава 2, акцентик, вздохнул Санька, полужидкой медузой сползая с дивана и раскидываясь прямо на полу просторной гостиной в нашей парижской квартире, вот же ж, проще никак, не, вздоху моему позавидует иная корова, нам ведь не полемику надо в газетах разворачивать, а для особо мнительных зацепочки психологические выстроить, такие типусы нужны, что сами себя накручивают, и в строчках газетных, даже из самых невинных, двойное дно норовят увидеть. А может, ну его, заныл брат, повернувшись на бок и оперевшись на локоть, попроще никак, не тот случай, Сань, пригорюнившись, отзываюсь с дивана, на котором устроился с ногами, ты ж знаешь, что я не сторонник излишне закрученных шахматных комбинаций в жизни. Брат явственно хмыкнул, но смолчал. Но тут, надо, мы ж хотим на лучших чувствах французов сыграть, а здесь тонко работать придется. А надо ли, перебил меня Адамусь, подобравшись в огромном кресле, остроумные комбинации парижане любят. Так-то да, соглашаюсь с ним, поставив на подлокотник огромную кружку какао и смахивая крошки от печенья с губ. Но есть подвох. А ну как почувствуют себя одураченными и оскорбленными, тут же не сколько остроумие, сколько игра на лучших чувствах французов. И противник у нас тоже непростой. Да уж уныло протянул Чиж, снова раскинувшись крестом на полу и глядя в высокий потолок с лепниной, свора эта великокняжеская, да камарилья придворная. Париж чуть не пригородом Петербурга мнят. А я о чем? Дергаю плечом. Дворцы, дома, знакомства за десятки лет понимать надо. Так, задумался Адамусь, а если заметки из Африки зачастить в газеты, и там уже, акцентики, на сословиях, а, филином заухал Илья, оторвавшись таскания конфет из вазы вперемешку с шумным сербанием кофе, дескать, такой-то почтенный член Фолксрада сделал что-то там не суть важно, с приписочкой, что он, бывший крестьянин из села Голозадово-Голодаевка, к примеру, а ныне ну, бал дает благотворительный, можно даже и приврать чутко, ради красного словца, да и врать не придется, тихохонько засмеялся Санька, потому как когда мужик устраивает посиделки для соседей, это просто посиделки, а если тот же мужик в миллионщики выбился, или в члены Фолксрада, то уже, прием, идея, признал я, делая пометку и расписывая подробности, предлагаемые возбужденными парнями, улыбочки, оттолкнувшись спиной, Санька вскочил на ноги и закружился в пируэте, награждая воздух размашистыми ударами пяток, противненькие. Остановившись, он отобрал у Ильи развернутую конфету и, сунув ее за щеку, ткнул в меня пальцем, как ты умеешь, я, могешь, весомо подтвердил Илья, снова зарывшись в вазу, где навалом лежало с десяток видов конфет. Ты, закивал Адамусь, не замечал, на заводе улыбочек твоих пуще выговоров боятся. Ну, Кась, представь, что ты того молодого, как его, Жерома, подсказал Санька, шурша фантиком на перегонки с Ильей. Во его, закивал Ивашкевич, да не мне, перед зеркалом. Послушно встав перед трюмо, старательно представил, что стою перед молодым и самонадеянным парнем, и, в морду хочется сунуть, констатирую удивленно, себе же, а, думаешь, стоит растиражировать, еще как, убежденно отозвался брат, ты только представь, если нужному человеку, да в нужном месте, да мурашек пробирает, если уже носки обдарены, то и сунутся к тебе со скандалом, на раз-два, так улыбаться надобно, чтобы никто не видел, педантично уточнил Литвин, помимо него, разумеется, ну, не знаю, я потер губы, будто снимая ухмылочку, тут же, ете, талант нужен, гадостную такую, да, засмеялся Воинкский, но если посольские и те, кого знают за наших людей, начнут улыбаться при встречах с не нашими, а, здесь, кстати, анекдотцев можно серию пустить, попошлее, оно тогда улыбочка сама и будет лезть. Есть такое, чуть задумавшись, припоминаю папочку с мелкими гнусностями имперских посольских, лежащую у Матвеева, по мелочи, грехи содомские, выходки пьяные и такое все непоощряемое обществом, да попротив ней чтоб, ну и анекдотцами разбавить, да, с карикатурами, не я нарушил наше негласное перемирие, и если власти Российской империи не могут одернуть взорвавшихся подданных, а напротив, гласно и негласно поощряют гадостям, то, идей у меня много, особенно почему-то к слову самодержец похабщины веселый много в голову лезет, через Жан-Жака можно подойти, предложил брат, тесть его ну, пусть будущий, он же в издательском деле человек не последний, вот, подойти-то можно и без Жан-Жака, возражаю я, весь смысл в том, чтобы это была не наша интрига, а пляска на граблях этих из монархической камарильи, а если утечку, ну чего-нибудь, прочавкал брат, жопа слипнется, прикрикнул я на него, хорош конфеты жрать, в самом деле, как сухарики грызешь, право слово, что за утечка-то, да подумал последнее, не смотри так, подумал, что вокруг нас репортеры вьются, да в друзья набиваются, Так, не нас конкретно, а вообще, помахал рукой с зажатым фантиком Санька, так почему бы и не слить, как бы невзначай, идея, признал я, конкретика есть у кого, так-так-так, вытянулся сусликом Литвин, подскочив с кресла, жопашничество, чего, блять, вылупился я ошарашенно на Ивашкевича, жопашничество, ухмыляясь до треснутых губ, подтвердил Адамусь, согласно британским традициям, еще раз, попросил его, не уловив идей, только теперь с пояснениями. Традиции британских школ знаю, переведи теперь на язык родных осин. Так вы, с видом полного превосходства поглядел на нас Адамусь, принимая наполеоновскую позу, о пажеском корпусе какие слухи ходят, а, хлопаю себя по лбу, б, передразнил он, я и говорю, жопашничество, чуть ли не обряд посвящения при поступлении через порванную сраку устраивают. Ну, начал неуверенно я, это уже, думаю, вряд ли, я тоже так думаю, перебил меня Литвин. Но ведь есть разговоры, пажеский корпус, как рассадник и далее, вплоть до Преображенского полка. А, понял, Кропоткин как раз в своих записках революционера недавно писал, я закрыл глаза и начал цитировать по памяти. В силу этого камер пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие, вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. Цирк обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Считается, усмехаюсь, что нравы пажеского корпуса с тех времен претерпели некоторые изменения в сторону большей нравственности, но если что изменилось, то явно не слишком. Г-гвардия, мотанул головой Санька, по-видимому, слишком живо представив себе услышанное. Ну да, не всегда воображение художника во благо. Сам, ХМ такой же, гвардия и МИД, уточнил Адамусь, ну и придворная служба, разумеется. Кто там еще, щелкаю пальцами, брезгуя произносить вслух некоторые слова. Жопошники, зачем-то уточнил Литвин. Так дай бог памяти за пажеский корпус могу ручаться. Императорское училище правоведения, слышал, но уточнить надо. Ну и так, отдельные вплоть до гимназии. В прессе даже процесс освещали, пожал плечами Адамусь, видя мое недоумение, в. 1883, кажется. Я тогда мальчишкой совсем был, и как раз читать учился, все, что с буковками попадалось, тащил. Ну и запомнилось. Я, ХМ у батюшки спросил непонятное. Энда, директор гимназии учеников развращал, не абы кто. Продолжил он, Бычков, кажется, вот в каком городе, запамятовал уже. Я, когда на Балтийском работал, в эти дела жопашнические не вникал, раздумчиво начал Воинкский, но и то, кажись, на пассаже собирались любители глину месить. Эти, как их, а, точно, тетки, с утра кадеты и прочие воспитанники задницами крутили, а вечером солдаты и мальчишки подмастерья, на все, значится, вкусы. Тьфу ты, сплюнув в сердцах ничуть не фигурально, он смущенно затер плевок на паркете и закрестился быстро, бормоча слова молитвы. «Я тут подумал», — подал голос брат, — «а выйдет ли, французы-то тоже того, в открытую, выйдет», — отвечаю уверенно, как человек, размышлявший над проблемой, соль в том, что французское общество в целом относится к педерастам лояльно, а в России — только верхушка. «Понимаешь, еще одна линия для раскола общества», — сообразил Санька. «Угум, в крестьянской общине это тоже есть, да есть, есть», — усмехаюсь кривовато, — сам не сталкивался, но в общем, глаза и уши у меня имеются, другое дело, что по соплячеству многого просто не понимал, есть, но отношение сильно другое, и если вытащить эти гадости со дна, да с учетом доминирования староверов в кантонах, то, сам понимаешь, с учетом французских нравов, как по канату пройтись, протянул Адамусь с сомнением, как бы парижские педерасты за петербургских не вступились, кажется только, не соглашаюсь я с ним, есть ряд маркеров социальных и психологических, от которых можно отталкиваться. Я, ХМ, насмотрелся на представителей французской богемы, уверенно могу говорить. Если уверен, берись, пожал плечами Адамусь, переглянувшись с Ильей, я мы пас. Пас, ладно, соглашаюсь неохотно, возьму это направление на себя, благо, не основное, а так в общей канве. С силой провожу руками по лицу, будто стряхивая липкую паутину, и снова открываю тетрадочку. Итак, газеты с африканским житием, жопашничество, улыбочки, что еще предложить можете, господа заговорщики, по дворянству пройтись, прищурился Илья, сколько их там в империи российской, 1% населения, и прав выше головы, а вот обязанностей-то и нетути, с дворянством сомнительно, заспорил Адамусь, во Франции позиции аристократии сильны, в Германии тем паче, сравнил, вздыбился помор, в Германии чуть не каждый десятый, и привилегии у них, если титульную знать не считать, шиш да не шиша, конкуренция идет и меж собой, а во какая, да с обычными горожанами и богатыми крестьянами, а, в таком контексте, закивал Ивашкевич, понял, пройтись по правам дворянства российского, да по их ничтожному количеству, так получится, что в жопку их тхают, и если не вовсе уж дурнем родился, то непременно на теплое местечко пристроит, да, внутривидовая конкуренция фактически отсутствует, и значит что, Илья замолк, обводя нас глазами, вырождение, не вовсе уж, возразил я, да и приток свежей крови есть, а, отмахнулся помор, несущественно, в общем и в целом есть возражения по сказанному, хм, а и нет, пожав плечами, записываю в тетрадочку, еще идеи есть, так вертится что-то, неуверенно сказал Санька, а Адамусь с Ильей только покачали головами, ну, хватит пока, закрываю тетрадь, так что, господа хорошие, начинаем операцию вброс говна на вентилятор. Глава 3. Нежно зашелестела гроздь крохотных колокольчиков на поросших вьюнком ажурных воротах из чугуна каслинского литья, и по каменным плитам тенистой дорожки застучали каблучки. И раз, два, три, вполголоса напевала девушка, почти девочка, кружась в вальсе с невидимым партнером, мечтательно полуприкрыв большие миндалевидные глаза. Подол ее легкого платья вился вокруг точеных ножек бежевой вьюгой, и Рахиль, Писса Израилевна, несколько встрепанная, выглянула из укрытой кустами беседки, поправляя корсаж легкого муслинового платья. Ой, танец прервался, и обворожительная танцовщица, споткнувшись и едва не упав, как по волшебству превратилась в милую, но не слишком-то красивую и очень застенчивую девочку. «А я тут», — сказала она, и покраснела так отчаянно, как могут краснеть только девочки-подростки в период пубертата. «Да я тоже мы», — поправилась женщина, очень выразительно покосившись вглубь тенистой беседки. «Ой», — взвизгнула она кокетливо и интересно задышала, поглядывая назад с видом глубоко заинтересованным и романтичным. «Семен Васильевич вон приехал, в гости зашел. Ты иди, иди». Рахиль покраснела еще сильней, на что Писса Израилевна закатила глаза. Как только убедилась, что девочка развернулась в нужном направлении и уже не смотрит, куда ей не очень надо. И не то, что ей сильно жалко напоглядеть своего интересного мужчину, но девочка ж стесняется. Она, Писса, и сама за целомудрие до свадьбы в разумных пределах, но не настолько же, чтоб так краснеть за прозу жизни. Покачав сокрушенно головой, Писса Израилевна выбросила из нее до времени все, всех их застенчивые проблемы, вернувшись к более интересной прозе, которая у нее сплошная поэзия. Семен Васильевич не был в Дурбане почти месяц, и потому у ней намечается, если не вся Илиада, то явно и не четверостишие. Дача. Поздно вечером женщина поскреблась тихонечко в дверь спальни, выжидая ответа. У девочки уже возраст, и если слишком да, то может выйти пикантный интерес нездорового характера. «Мам, заходи». Выждав еще чуть, Писса зашла, и сев на банкетку у кровати, завздыхала, стараясь не слишком шарить глазами по дочиной спальне. Получалось так себе, потому что есть привычка через одесское общежитие, когда за соседями глаз да глаз просто превентивно. И если ты нет, то они, сволочи, точно да, и кому тогда нужен доктор? Я таки понимаю за проблемы, выгнула эсфирь тонкую бровь, взявшая за привычку разговаривать с мамили на одесском, потому как родина и ностальгия, ты мне только скажи, они пришли за нас или постучались до постороннего человека, на которого немножечко тьфу, Фира, дача. Писса Израилевна прижала руки к полной груди, ты бы поговорила с Рахилью, а вы играли таки в Дафниса и Хлоютри с Семеном Васильевичем. Иронично поинтересовалась девочка, облокотившись на подушке, я не против за ваши игры на свежем воздухе, но можно выбирать не только место, но и время. Вопреки небрежным словам, ушки девочки полыхнули ало, выдавая смущение. Да это, женщина небрежно отмахнулась, не желая даже думать за разные глупости. Если кто хочет стесняться не за себе, а за почти посторонних людей, то кто она такая, чтобы мешать думать глупости? Может, им так жить интересней, через стеснение и пикантность на каждый шорох в кустах. «А тогда в чем дело?» – удивилась Фира, высунув маленькую ступню из-под подола длинной ночнушки тончайшего льна. «Если ты хочешь сказать за ее стеснительность и щепетильность, то я уже говорила много раз, и все мимо». Вбила себе в голову за срочное получение профессии съезжание на вольные хлеба к чужим людям, и что ты хочешь думать, она уперлась. «Золото, а не ребенок», закивала писца Израилевна важно. «Да не смотри ты так, я таки не думаю, что она нас объест, обопьет и обоспит. Как по мне, так это немножечко глупо, но кто я такая? Всего лишь хозяйка дома, в котором ее приютили и готовы ютить еще, потому как теперь есть на что есть. Мам», возмутилась девочка честной искренности с налетом одесского цинизма, «не мамкой, имею право на мнение, и вообще это так глупо, что даже мило, но зато», женщина назидательно подняла палец, «ты и мы можем быть уверены, что она тебе настоящая хорошая подруга, а не просто так за большие деньги и по привычке. Сейчас тебе это кажется смешно через хихоньки, но лет через 20 ты меня поймешь и вспомнишь со спасибом за мудрость и большую правоту». «Так в чем дело-то?» – поторопила из фильма Миле, зная за ее способность вести долгие и вкусные беседы, особенно если ей не надо просыпаться рано утром для гимназии или иных дел. «Мне кажется», – писца Израилевна заговорщицки перешла на шепот, но тише почему-то не получилось, «шо наша Рахиль влюбилась». «Да-да, дача, я знаю за Рахиль с пеленок и даже немножечко раньше, так что мое понимание здесь может быть первее ее, и даже сильно первее». «Ой», Фира восторженно прижала ладошки к загоревшимся щекам, «как здорово, Рахиль моя лучшая, дача», перебила ее мать, закатив глаза и выразительно сделав руками, «пока мы не увидим, в кого она да, мы не можем говорить за нашу радость, ты меня понимаешь, одно дело, правильный еврейский юноша любого происхождения, немножечко совсем другое, какой-нибудь пот со странными планами и чужими идеями, даже если он и аидиш голубых кровей, теперь ты меня да, ой», отозвалась Фира, «Рахиль, она же, да». Поставила точку мать, и я таки хочу ей немножечко женского счастья с обладателем интересного состояния. «Мам», возмутилась девочка, привстав на кровати, «деньги не главное, живут ведь не с капиталами, а с человеком, ша, деньги не главное, когда они да, и к красивому капиталу прилагается приятный характер с человеческими качествами, а если у жениха в голове сплошное прекраснодушие, а по жизни он шлемазл, Фира, ты вспомни за отца Рахили, не к ночи будь помянут, тоже ведь кладезь прекраснодушия в свою пользу, а потом оц-тоц перевертац, и такой себе вышел поц, это другое», надулась девочка, и многомудрая мать не стала спорить, переведя разговор с абстрактного вообще на конкретные частности, «ребенок из кожи вон лезет, хотя выучиться на модистку как можно быстрее и лучше, и из всех развлечений у нее только занятия танцами через раз, но тебе и мамзель Боннит нельзя назвать сердечным интересом, или я чего-то не знаю», писца Израилевна с прищуром уставилась на смеющуюся дочу, у которой сама мысль, что она и с девочкой, ну мамиле дает жару, «немножечко таких предположений, и можно будет выступать с комическими куплетами, ну и ладно, ну и хорошо», закивала женщина, «ты не думай, если вдруг и да, то это бывает», Эсфиль засмеялась вовсе уж в голос, и писца Израилевна выдохнула облегченно, она не то чтобы и ханжа, но немножечко спокойней за дочку, когда та не виляет по жизни и судьбе, а идет к своему счастью, как паровоз на всех парах по проложенным где надо рельсам. Отсмеявшись, Фира развернулась на живот, положив ступни на подушки и подперев подбородок руками. «Где бы она могла влюбиться, а?» – задала девочка вопрос, глядя на мать, «из ателье домой, из дома в ателье, и разве что синагога в шаббат, да иногда удается ее прогуливать через кафе и парк, и совсем уж редко, к Гилеровским». «Ой, дача», – отмахнулась женщина, мечтательно вспоминая что-то свое, «в вашем-то возрасте. Как там пришла пора, она влюбилась в 4. Кто-то не слишком старый, встреченный случайно на улице, улыбнулся любезно, и вот она себе навоображала. А если этот кто-то шаромыжник, авантюрист и вообще поц, который бросит потом Рахиль в интересном положении с растерзанной моралью, или еще для нас хуже, если он через нее, и до нас, скажешь, не может быть да, расследование», выдохнула Фира восторженно, соскучившаяся немножко по приключениям. «Да, и как ты себе это представляешь?» Писца Израилевна сделала большие скептические глаза и немножко помогла скепсису руками. «Девочка будет идти по улице, а мы с тобой красться сзаду с продырявленными для зрения газетами у лица, надо будет записать». Отсмеявшись, сказала Фира, для Егора. Он говорил когда-то, что хочет организовать небольшую киностудию, а это ведь готовый сценарий. «Нет, мам, мы просто зайдем в синагогу, где спросим Рэбе, а оттуда, пешком до ателье, заходя в каждый магазин, кафе и кондитерскую на ее и нашем пути. Но заради поговорить придется что-то покупать», слабо возразила мать, сдаваясь под натиском дочиного нада и стройных рядов кондитерских изделий, в пользу бедной девочки, сугубо. «И я такая», негромко, но весьма эмоционально рассказывала Фира матери, идя по улице, «любезнейший Антип Меркурьевич, сударь мой, не знаете ли вы, а потом смотрю, знает, и краснеет, так мило». «Антип», переспрашивала мать, немного завидуя, что в этом расследовании она явно не Холмс, и не факт даже, что и Ватсон. «Ну, модный такой, франт настоящий и мастер признанный, да и делец изрядный, недаром же Федул Иванович доверил ему дурбанский филиал, а так застеснялся, он же, писа Израилевна сложила пальцы староверческим двоеперстием, а Егор», возразила дочь с видом триумфатора, «ну, вот и я о том же», припечатала довольная Эсфирь, которой чем больше таких браков, тем меньше взглядов на нее, и вообще, хороший мальчик, завздыхала писа Израилевна, «но, пусть лучше через но счастьем, чем через традиции, но без счастья, как у родителей Рахиль, да и кто что сделает, Антип Меркурьевич не абы кто, а друг и компаньон Мишки Пономаренко через швейный бизнес, а со стороны нас у Рахиль еще интересней, ну и, кто?» Она задиристо подпрыгнула, сжав маленький кулачок, и тут же смутилась редких прохожих, мило порозовев. «Это что же получается?» Едва не споткнулась писа Израилевна, кивая машинально встреченному знакомцу. «Вот так все, просто. Ну совсем уж просто не будет», чуть задумавшись, ответила Фира. «Эти двое долго будут делать друг другу нервы, ходить и краснеть, но в целом, да. А, начало было женщина и закрыла рот, синода-то нет. И это шо, кто как хочет, тот так и верит, и в брак. Дача, я только сейчас это осознала. Нет тех, кто своей работой выбрал мешать людям жить, и сколько такого нет по Африке и кантонам. Просто не мешать, и ведь все, ничего больше не надо, а как надо, люди сделают сами». Бах, открывая двери головой, в участок ввалился сперва странный субъект, а затем Соломон Маркович с алой повязкой ДНД на правом бицепсе, бывший бендюжник и немножечко бандит, известный в Одессе забияка и драчун. После Англобургской Соломон Маркович осел в Дурбане. Немножечко оглядевшись и выздоровев после всякого, он понял, что в новой стране и при новой власти можно бить людей при полной и горячей поддержке власти и общества. Ну это ли не подарок? Необходимость соблюдать при этом немножечко законности удручает и гнетет, но нет в мире совершенства. Это что за... Участковый даже бутерброд с салом обронил, благо и подхватил тут же, а быстро поднятое, как известно, считается упавшим на газетку, покемон. Крепкое словцо, подхваченное у Егора Кузьмича, прижилось в Дурбане, и все больше в районе Новой Молдаванки, обозначая того, кто еще может и не поц, но идет верной дорогой к этому званию. Покемон как есть, хохотнул Соломон Маркович, пхая вперед самонастоящего казака при лампасах и фуражке, вон на рынке завелся, как таракан. Та ладно, не поверил участковый, сбиваясь от волнения в сторону Суржика. В интересном волнении он забыл даже о псале, а это, зная Ивана Андреевича, прецедент. «Я природный казак Пхе». Лампасник подавился воздухом, а участковый старательно не заметил самоуправства старинного приятеля, вбившего немаленький кулак в дыхало задержанного. «Нет, ты слышал», — просиял жид, улыбаясь золотозубо и счастливо. «Да не падай ты». Соломон Маркович заботливо придержал казачка за шиворот, приподняв над полом одной рукой. Вышло даже немножко интересно и символично, потому как считается, что казаки, они богатыри и молодцы, а жиды как бы наоборот. Но это считается все больше теми, кто не видел блондинистых здоровенных ашкеназов, работающих мясниками и бендюжниками, и киргизистых казачков, местами ни разу не крупных. «Та слышал, слышал», — отмахнулся хохол, тыкая пальцем в казака, — «не исчезнет ли, не глухой?» «Да я своим ушам и глазам не да», — заулыбался Соломон Маркович, когда увидел такое. «Я сказал себе, Шлома, надо прекращать пить по утрам, а потом выдохнул, выдохнул и радостно понял, что это не белочка в лампасах, а настоящий казак. Пить можно, их по всему Союзу двух десятков нету, и те расказачились, а тут, нате, солнышком сиял правоохранительный жид, к именинам подарочек. Шлома, я тебе вот что скажу, палец участкового уперся уже в друга, если человек казак, то это не повод хватать его ко мне, как бы тебе этого не хотелось. Ваня, всплеснул руками друг, у мини-полрынка свидетелей, вон, Ираида Ильинична со мной, высунувшаяся наконец из-за жидовской спины склочная и насквозь православная старушонка закивала, поджав ссохшиеся губы, лаился и конституцию нарушал, наябедничала старушка, злостно, учитывая, что старушка-то еще жидоидка, то таки да и немножечко ой, не врет, наверное, казачков Ираида Ильинична не любит ища больше, чем жидов, хотя, она вообще никого не любит, такая себе праведница и терпеливица из тех, которые поедом едят всех прочих, начиная с близких, ой, выдохнул Иван Андреевич, разом представляя интересное дело и много писанины, отчего лень в нем заборолась с любопытством и карьеризмом, а потом вспомнилось, что он хоть и маленькое, а все ж таки начальство, и писать придется не ему. Участок заполнили свидетели и видоки, а также те, кто ничего и никак, но желал поучаствовать и посмотреть. По словам их, преступление выходило страшенное. Вот таки-таки и сказал, не вдруг поверил участковый, остановив помощника насчет писать, что он казак и этот привилегированное сословие. При людях толпа разом загомонила, делясь впечатлением. Ишь, качнул головой участковый, вы ему-то объяснили, что у нас сословий нет, ни привилегированных, ни привилегированных, никаких ишь, только граждане, в душу объяснили, переспросил Иван Андреевич, они сразу хоть бить стали, не я ничего, если осторожно и без вредительств членов, то можно, нужно даже, потому как оскорбление общества, стоп, остановил себя и людей участковый, потому как он болеет за закон и правду, а нравятся ли ему казаки или вообще нет, дело 25-е, а он не из делегации какой, нет, с корабля сошел и гражданство запросил, кхе, с убежищем, кхе, допрос шел тяжело, но после того, как Соломон Маркович по просьбе Ивана Андреевича удалил всех лишних, и в участке осталось всего-то 30 человеков, привели, высунув язык, бойко выводил перышком молоденький стажер, даже и не раз, уточнял участковый, поглядывая на казака, мужичье, сплюнул тот на пол и разразился речью, тю, Иван Андреевич остановил Соломона Марковича со второго раза, это, похоже, для доктора клиент, который, он многозначительно постучал себе по лбу, по голове, да тьфу ты, расстроился дружинник, так шо, в камеру Ева, да, участковый загромыхал ключами, Сёма, набери номер психиатра, похоже, работенка для Ева, головушкой поехал, стал быть, рассказывал на следующий день Иван Андреевич за рюмкой чая в обед, у себе на Дону со старшиной боролся, бо они там всю землицу общинную под себя гребут. Ну и то ли до полного расказачевания дошло, то ли сбег как дезертир, это власти уточняют покамест. А здесь, мужчина пожал плечами, может, в трюмах головушку перегрел во время путешествия, а может, просто, как ито прогрессировал, решил, что там казаки неправильные, а здесь он новое войско создаст и атаманом прием станет. Таки да, протянул Соломон Маркович. Ну и я же и говорю, снова пожал плечами участковый, больной человек. Глава 4. Вот тоже, кулинарная метка. Бубнил Санька, вяло ковыряя ложечкой пирожное. По мне, так в клазере делил опять куда как душевней, и рожи вокруг знакомые, а не эти. Он покосился на чинных посетителей Серебряной башни 6, разодетых в вечерние платья, и, вздыхая тяжко, принялся терзать несчастное кондитерское изделие, размазывая его по фарфоровой тарелочке. Вид такой несчастный, будто не в одном из лучших ресторанов Парижа сидим, а в тошниловку я его затащил. И на манеры можно почти не обращать внимания, подковырнул я насупившегося брата. И что, тот даже и головы не поднял, продолжив терзать несчастное пирожное, раздавив его карамельно-ореховые внутренности по фарфоровой тарелочке, спорю, разве, не последнее дело, уютно тебе за столом сидеть, или давишься, на рожи эти глядючи, глянь, зоопарк человеческий как есть, ПФ, одним только звуком показав раздражение, я стал лениво есть, поглядывая в панорамное окно, из которого открывается потрясающий вид, на Париж неспешно опускается вечер, и катящееся к горизонту солнце, отражаясь в сене, совершенно волшебным светом озаряет город. Геоим звал, все бубнил Санька, сбивая созерцательное настроение. Андрей жит обещался, а мы тут как сопля под носом скучаем. Отскучались, похоже, заметив в отражении сплоченную группу, целенаправленно двигающуюся к нам, спешно вытер рот салфеткой, да не оглядывайся ты, в конном строю практически, съязвил брат, косясь на неверное отражение и залпом допивая кофе, поморщившись от попавшей в рот гущи, не иначе как с маневров отпускники, нога к ноге идут, и впереди командир. Господа, не кажется ли вам, что здесь воняет дерьмом? Отчетливо и очень громко произнес по-русски рослый усатый мужчина лет 40, остановившись у нашего столика и с неотвратимостью орудийной башни поворачивая голову в нашу сторону. Ну так, по крайней мере, ему кажется, наверное. На мой взгляд, выглядит это все до нельзя манерно, отдает плесенью и нафталином глубоко провинциального театра. Группа поддержки, с выразительность скверных актеров играя эмоциями и лицами, поддержала и одобрила лидера, вбросив ряд тщательно отрепетированных реплик. Да пожалуй и верно, провинция-с, слишком уж пристальное внимание к деталям моды. Затянутые в корсеты и облитые фраками, они напоминают скорее кондомы. Притом жизненная потрепанность у них такая, что использованные, неоднократно. Ну или говоря языком более светским, это никак не денди, а скорее фаты-семи из провинции. Притом с дурным вкусом. Ну или просто отсутствие моного, ни единой нотки индивидуальности в зализанных обликах, и даже специфические алкогольно-кокаиновые крылья носа практически одинаковые. Не дать не взять, прожившиеся провинциальные помещики из отставных офицеров, решившие то ли поправить свои дела дурной лихостью 8, то ли, черт его знает, внезапно стало скучно, и я позволил эмоциям отразиться на лице. Нам с братом плевать на этикет хоть по большому, хоть по маленькому, и соблюдаем мы его ровно настолько, насколько это удобно нам. И такое нелепое представление, на кого оно было рассчитано, жопу надо вытирать, если кажется, буркнул Санька, откидываясь на спинку стула, и взглядом эстетствующего мясника окидывая троих мужчин. Идиоты, сухо констатирую я, пытаться шокировать разговорами о дерьме бывших пастухов, которые не скрывают и не стесняются своего прошлого, гарсон, ловлю взглядом официанта, взмахом руки привлекая внимание персонала и публики. Вы, с огнем в глазах и пузырьком слюны на губах, лидер кокаинистов левой рукой схватил меня за грудки и то ли замахнулся, то ли захотел вздернуть со стула ввысь. Но я, ухватив его за пальцы, с готовностью начал падать на спину, выворачивая кисть на излом. Короткий, какой-то собачий взвизг, перешедший в скулеж, и рослый мужчина скрючился в позе эмбриона, баюкая сломанную руку. А я уже на ногах. «Долго ты», — буднично сказал брат, пробивая ногой в голову стоящему на одном колене щеголеватому мужчине с жидковатыми тоненькими усиками на одутловатом лице. Второй, обладатель николаевской бороды и рыхлого, сбившегося на бок большого живота, раскинулся на спине морской звездой, вяло шевеля конечностями и явно пребывая в глубоком нокауте. «Зато чисто», — хмыкаю в ответ, и прижав руку к сердцу, с виноватым видом кланяюсь миловидной даме, ставшей свидетельницей произошедшего, считай, полресторана видела, что не мы первыми начали, мы белые и пушистые. Эд да, согласился Чиж, носком ботинка трогая морскую звезду и пряча кастет в карман, никак перестарался, а нет, звезда повернулась на бок и звучно наблевала на пол, приведя в комичное отчаяние официанта, самую чуточку не успевшего с тазиком. Сават, месье, улыбаюсь одному из ближайших соседей, заинтересовавшихся скандалом. Приврать несложно, а французам все национальное, бальзам на сердце. Месье, метрдотель был вежлив, но тверд и настойчив, обращаясь к агрессору, вы меня понимаете, лидер троицы, держась за сломанную руку, кивнул далеко не сразу и изрядно заторможенно. Не факт, что понимает он в полной мере, ибо переломы я обеспечил сложные и со смещениями. Черт его знает, как сознание не потерял от болевого шока. Мы вызвали врача и... Метрдотель покосился на нас, мастерски выдерживая паузу. На полиции не настаиваем, жму плечами с видом человека, не нуждающегося в надуманных сенсациях, если только эти агрессивные месье не считают иначе. Месье, в лице пребывающего в шоке плешивого лидера, у которого слетела волосяная накладка с макушки, не считали. Покинув поле боя с помощью персонала, оставили нас победителями как де юре, так и де факто. Месье, материализовался метрдотель у нашего столика, на котором не иначе как попущением Божиим, не пострадала ни одна салфетка, хочу заверить вас, что лично я и персонал Серебряной башни не винит вас в произошедшем. Также уверяем вас, что эти клошары не ступят более ногой в наш ресторан. Черт знает, лукавил ли этот осанистый немолодой мужчина, склоняя гордую выю, но блевоту и кровь замыли, а нам, в качестве компенсации за как бы испорченный вечер, принесли изрядных размеров блюда со сладостями. Хоть так, вздохнул брат, у которого явно прорезался аппетит, и не подрались толком, а ладно, ничего они не понимают в благородном искусстве кабацкой драки, съязвил я, и Санька закивал согласно. Тьфу ты, даже не интересно. А нет, вон, глаза блестят насмешечкой. Ах ты, а молодца, улыбаюсь ответно, ей-ей молодца, подловил на дурачка. А то, отложив документы в сторону, Луби прикрыл веки и помассировал их кончиками пальцев. Информация полностью достоверна, глухо поинтересовался он у секретаря, не открывая глаз. Месье Липин лично ручается, бесстрастно ответил тот. Между Сциллой и Харибдой, пробормотал президент Французской Республики, растекшись по креслу снулой медузой. Месье, напомнил о себе секретарь, ступайте, Пьер, отпустил его Луби, и молодой мужчина, склонив голову, закрыл за собой дверь, массивную дверь, отсекая звуки приемной. Некоторое время Луби сидел молча, полуприкрыв глаза. Наконец, шумно вздохнув, он нашарил в ящике стола коробку сигар и, отрезав кончик при помощи гильотины, раскурил табак из заморских колоний Франции, подаренный плантаторами. «Русские», — пробормотал он, прикусывая в досаде сигару и перекатывая ее в уголок рта, «республиканцы и монархисты, и нам, тысяча чертей, нужны и те, и другие». Выпустив дымное колечко, Луби снова открыл принесенные секретарем документы и принялся их просматривать, хмыкая и делая пометки карандашом. Не вызывая Пьера, он достал с полок русские папки и принялся делать выписки, не выпуская сигару изо рта. «И ссориться ни с кем нельзя», — меланхолично констатировал президент, приходя в самое дурное расположение духа. «С одной стороны, Российская империя — надежнейший рынок сбыта, поставщик дешевого сырья и пушечного мяса в случае боевых действий. Страна-должник, дворянство которой, начиная с представителей дома Романовых, самым решительным образом стремится тратить деньги во Франции. Имея такого союзника за спиной, можно не бояться решительно ничего». «Нет», — поправил себя Луби вслух, — «ни за спиной, ни в коем случае не за спиной. Впереди, и только так. Россия — замечательный пример того, как можно выиграть все битвы, проиграв в итоге войну. Замечательный союзник. С другой стороны, русские кантоны — ключ к Африке. Огромные, почти незаселенные территории, с богатейшими недрами и плодородными почвами. Стремительно развивающаяся страна, которая еще много десятилетий будет нуждаться в старшем брате. Страна, которая при наличии надежных союзников и капельки везения, способна стать доминирующей силой на материке. Африканский плацдарм Франции. Юный командир ведет свою игру, или кто-то из его окружения играет командиром. Луби еще раз бегло проглядел папку и кивнул удовлетворенно. Хаем пусть. Если верить Липину, а не доверять ему решительно нет резона, легкие, точечные провокации русской фракции лишь чуть-чуть ускорили течение событий. Чуть-чуть, задумчиво повторил он, катая по столу карандаш, даже я бы сказал, изящно. Если бы не пристальное внимание к Георгу и его делам, то, пожалуй, мы могли бы пропустить эти детали как малозначительные. Значит, Луби склонил голову на бок, будто прислушиваясь к кому-то, и пару минут спустя вновь принимаясь листать документы. Ему нужно обострение конфликта сейчас, именно сейчас. Ах ты ж, он восторженно хлопнул ладонью по столу, дележка африканского наследства в разгаре. Вот оно. Сделав в общем-то логичное допущение, президент Французской Республики выстроил цепочку действий Георга в частности, и русской фракции вообще, на не вполне верном выводе. По его мнению, получив кусок африканского пирога, авиатор демонстративно удалился от последующей неизбежной грызни. Свои активы он обезопасил на первых порах авторитетом военного, а затем и тесной кооперацией с промышленными и аристократическими кругами Франции. Ныне же Георг получил возможность вернуться в Африку арбитром с незапятнанной репутацией, равно усилив свой экономический и политический вес.